Глава 28. Служба в крепости герцога Мироу. Однажды, возвращаясь из патрулирования, на которое она сама себя назначила, и неся в руках несколько букетиков из первоцветов, набранных ребятами, Элли с группой натолкнулась на атакующую гарнизон волну темных эльфов. Она с ребятами совсем немного не дошла до крепости, когда те появились. Еще когда группа патруля вышла из леса, они видели только возникшую суету на стенах гарнизона. Ребята и Элия заволновались, пошли быстрее, и оставалось не более 200 метров до ворот, как они увидели приближающихся с огромной скоростью гигантских пауков со всадницами. Казалось, что эльфийки цепочкой охватывают все свободное пространство. Старший отряда скомандовал бежать, но Элия видела, что пауки быстрее преодолеют разделявшие их расстояние, и, несмотря на то, что побежала со всеми, старалась прислушиваться, чтобы понять, когда полетят стрелы или знаменитые эльфийские звездочки. Со стен крепости патрульный отряд начали прикрывать лучники, но ребята успели пробежать только половину расстояния, когда самый молодой упал, подкошенный, долетевший до него звездочкой, ранивший его в ногу. Элли сразу развернулась и начала действовать как маг. Попытка укрыться за стенами не удалась, значит, если суждена смерть, то она примет ее в бою. Ей даже показалось, что это будет красивое завершение ее нелепой жизни. Со стен, продолжавшим бег ребятам, закричали, что миледи отстала. Командиры велели увеличить поток стрел, чтобы прикрыть девушку от всадниц. В невероятном напряжении застыли огневики. Для их ударов необходимо было подпустить эльфа поближе, и сейчас они ничем не могли помочь юной леди. А Элли смотрела, как к ней приближаются с невероятной скоростью жуткие, нереальные пауки с девами на них. Ловкие, идеально владеющие своим телом эльфийки, в ореоле множество тоненьких светлых косичек, с яркими красными или бледно-голубыми, не меньше красного привлекающими внимание глазами. Они не были красивы, но их наступление завораживало. Странноватая внешность заставляла стоять, раскрыв рот. Леди видела, что эльфийки ее заметили и готовились взять в плен. Она встряхнулась, скидывая наваждение нереальности происходящего и глупых героических мыслей. Стала устойчивее, подняла руки вверх, соединяя их ладошками, и резко развела. Отогревшаяся под весенним солнцем земля откликнулась Элье по всей ширине наступления эльфиек. Перед пауками она по ее велению стала рыхлой, замедляя их ход, потом начала собираться валом впереди них, перекрывая всадницам путь, и, достигнув пика в своей высоте, обрушилась на них. Эльфиек не сильно задела агрессивность земли, но пауки не смогли продолжить свой бег и увязли, подставляя своих всадниц под стрелы, летящие со стен крепости. Но Элли не останавливалась и продолжала взаимодействовать с землей. Прямо перед ней начала собираться новая земляная волна, сильнее и мощнее. Она, поднявшись на приличную высоту, немного опала, но не исчезла, а побежала вперед, насколько хватало глаз, изображая морской бурун. Среди эльфиек возникла паника из-за сложившейся ситуации. Они пытались отступить, но разрыхленная почва мешала им, а земляной бурун опрокинул многих пауков, и все это происходило под нескончаемым потоком стрел. Атака не только захлебнулась, потеряв стремительность, но всадницы стали нести потери. Одна из дев, бросив взгляд на одинокую фигурку человеческой магички, скомандовала подбегающим к ним пешим воинам-мужчинам забрать раненых и махнула рукой, показывая, чтобы все силы были брошены на отступление. Элли не стала мешать им, помня, что у них вообще-то перемирие, и что эльфийки могли бы ее убить, если бы нацелились, но даже не ранили. После этого показательного выступления к леди Таури стали относиться как к магу, демонстрируя профессиональное уважение. Больше всего изумлялись огневики, без конца задавая ей вопросы, спрашивая, что она может еще. А выслушав ее рассуждения о даре стихии Земли, начали придумывать задачи и помогали реализовывать их. Опытным путем маги определили, что молодая графиня прекрасно может сотрудничать с воздушниками. Сэр Родерик пригласил из соседней крепости сэра Баттера, мага с воздушной стихией, и с ним Элли устраивал целенаправленное движение каменных смерчей, полевые бури. Вместе они могли вытащить из земли камень и метнуть его так далеко, как глаза видят. Когда девушка устраивала волну, то при насыщении ее воздухом эта волна поднималась на многометровую высоту, и смотрелось это страшно. Но больше всего ее просили экспериментировать с големами. Огневики в азарте пытались сделать огненных големов, но для них это выходило затратно, по вложению силы и сложно управляемо. Хотя невозможно было отрицать, что огненные големы были яркими, эффектными и впечатляющими. Как только Элли проявила себя в качестве дееспособного мага, то у нее появились обязанности. Теперь она должна была по сигналу тревоги бежать вместе со всеми на стену как маг, способный отражать атаку. Как важные единицы крепости, ей были назначены постоянные ангелы-хранители, прикрывающие ее во время магичения. Пятерка лихих ребят, способных стоять рядом с работающей магессой, вопреки всему и несмотря ни на что, защищать ее. Старшим в пятёрке был Честер. Отважный, удалой, веселый, но внимательно следящий за своими ребятами и вверенной ему юной красавицей-магичкой. Его пятерке завидовали все. И Честер все сделал для того, чтобы талантливая девушка чувствовала себя под его защитой комфортно. Не только серое уныние крепости развеялось яркими красками проснувшейся природы, но и в жизнь Эли пришли настоящие риск, много общения, ощущение собственной полезности. Она стала улыбаться, все чаще ребятам удавалось ее рассмешить, ее глаза засияли молодым задорным блеском. Иногда ей казалось, что только теперь она начала по-настоящему жить. Даже таинственный молчаливый граф Рииса, поддаваясь очарованию юности, тайком приносил букетик цветов к ее дверям, возвращаясь с патрулирования. Эльфы тревожили крепость нечасто. Сэр Родерик полагал, что так они проводят свои тренировки. Обучает молодняк. Если бы у них была задача захватить крепость, то наступало бы их значительно больше, пояснял он девушке. Для пауков нет преграды в виде стен. Но если защитники сбивают всадницу, то паук начинает вести себя согласно инстинктам, иногда поддаваясь раздражению и ярости, продолжает лезть. Иногда в страхе убегает в лес. Лишь изредка бежит к упавшей эльфийке и сторожит ее. Атакуя в 200-300 голов, стены южной крепости не преодолеть, значит, цели в захвате нет. Делал уверенный вывод старый воин. Именно из этих соображений огневики не били на повал, а давали по предупредительному огню. Все это вселяло надежду, что худой мир будет длиться долго, пока не произойдет событие, которое либо его укрепит, либо даст новый виток вражде. Для Эльи, начавшей вести активную жизнь, времени задумываться, как долго продлится мир, не было. Она уже реже готовила сладости, только изредка балуя себя и окружающих. С интересом изучала природу южной части королевства, собирала корешки понравившихся растений и высаживала их в плошки, заполнив ими одну из свободных террас. Но основное время она тратила на развитие своего дара при помощи более опытных сослуживцев и выполнения обязанностей мага. Служанки у нее не было, поэтому ей приходилось следить за одеждой самой. Посмотрев, как женщины все воинское стирают в едином котле, она побрезговала и свое стирала сама. Такая самостоятельность миледи не добавила ей любви женского состава крепости. Злыми языками, а то и грубыми толчками, крайне малочисленная, оттого бесценная для мужчин женская часть гарнизона, пыталась осложнить жизнь приезжей графини. Элли не стала жаловаться или искать понимания среди взорвавшихся работниц, нанятых в ближайших деревнях и считающих крепость своей собственностью. Она ответила жестко, как маг, как воин, рискующий жизнью ради спокойной жизни этих самых работниц. Девушка с легкостью устраивала топорчившиеся камни под ногами злоязыких дев, отчего они беспрестанно спотыкались, разваливала огромные каменные корыта, когда прачки увлекались сплетнями о ней, перекашивала двери в погреба, обеспечивая многочасовое сидение в холоде для кухонных работниц, предлагающих кидать ей в еду жуков и червей. А для самых неугомонных собирала из мелкого камня голема. Его задачей было подойти, под общий гогот обнять неприятельницу и рассыпаться, оставляя жертву покрытой пылью и вытряхивающей камешки из разных мест. Все это заставило утихомириться местных красоток. И если они и продолжали злословить, то делали это так, чтобы графиня-ведьма не слышала. Но и тут Элли внесла сумятицу в их слаженный противостоянием коллектив. подслушивая и наказывая за болтовню одной из сплетниц, тем самым заставляя подозревать вторую в стукачестве. Леди не стала терзаться сомнениями, хорошо ли поступает со сплетницами. Она каждый день выполняла свои обязанности по защите крепости, поэтому считала, что имеет право на уважение. Если дамы предпочитают считать ее чужачкой, не хотят осознавать некрасивость своего поведения, она их будет учить так, как они того заслуживают. «Леди Таури», — воскликнул один из сопровождающих ребят, «смотрите, хороший росток у орехового дерева. Давайте я его вам выкупаю. Ему здесь все равно сил не набраться. Растение редкое, как вы любите». Графиня, подхваченная при спрыгивании с ящера на руки Честером, что было, откровенно говоря, излишней галантностью со стороны старшины, побежала смотреть на обнаруженный росток. Орехи популярностью по назначению не пользовались, но если их очистить, подержать в воде до образования слизи, а потом промыть, обжарить и заварить, то получался чудесный кофе с легким ореховым послевкусием. Оставалось подобрать в пару горьковатому напитку сладкий сироп и наслаждаться местным вариантом кофе. Но здешние жители таких сложностей не любили, поэтому только истинные гурманы могли позволить себе искать орехи, ферментировать их, промывать, жарить, молоть, заваривать и подбирать дополнительные составляющие. Гурманами оказались разведчики. Им не лень было возиться ради волшебного запаха и чувства бодрости. Они пили этот напиток без всяких добавок, смакуя терпко-горьковатый насыщенный вкус. «О, конечно, выкапываем. А еще есть?» Элли стала осматриваться и к своей радости обнаружила еще пару проросших орешков. «Можно мне еще вот эти? Вдруг капризничать будут, и не все приживутся на новом месте». Честер показал знак незанятым ребятам смотреть в оба, а сам, мягко прикоснувшись к ручкам графини, прикрыл их своими и, произнеся «Не пачкайтесь, миледи», забрал из них приготовленную тряпку и обернул выкопанные саженцы. Ребят удивляла любовь аристократки к растениям, особенно не приносящим пользы. Но все мужчины в крепости с удовольствием радовали ее, принося луковки, корешки и, размахивая руками, объясняли, что из них вырастет вот такенный цветок. Отдаваясь многолетней службе, воины оказались очень внимательны к природе и хорошо помнили, где из года в год растет нечто привлекательное или необычное. К сожалению, названия растений они не знали. Коллекция горшков с непонятно чем множилась и заполняла выделенную Элье террасу. А осенью должны были еще принести саженцы крестьяне, у которых графиня покупала фрукты, а в будущем решила попробовать вырастить такие же у себя. Втягиваясь во всю эту хлопотливую суету, Элли даже не замечала, что теперь с удовольствием думает о будущем, что перестала считать себя своеобразным изгоем и живет как обычный член общества, испытывая небольшие радости и разочарования. «Наверное, придется заказывать специальный фургон для перевозки всего моего богатства», размышляла ожившая леди, разглядывая накопленные сокровища с горшочков с растениями. «Давайте я вас подсажу», — поспешил на помощь старшина. «Честер, вы же сами меня учили обходиться своими силами с этими ящерами. А теперь спешите помочь», — улыбаясь, но все же укоризненно произнесла девушка. «Раз я рядом, то зачем вам напрягаться?» Все же поддержал он графиню. Ребята только завистливо смотрели. Ничего удивительного не было в том, что молодежь поголовно была влюблена в леди. По сравнению с дебелыми молодухами, набранными из ближайших деревень, и не сумевшими там найти себе мужа, да с несколькими присланными в ссылку женщинами, юная дева не могла не вызывать нежных чувств. Но каждый понимал, что на нее можно только смотреть. А вот Честер рисковал. Внутренняя сила, стержень, стремление чего-то добиться в жизни, умение думать и брать на себя ответственность выделяли его среди других воинов, а легкий характер позволял ладить ему со всеми. «Если бы сейчас продолжалась война, то парень уже был бы бароном», — думала о нем с улыбкой Элья. Честер ей был симпатичен.